Глава 9. Зачет. Я подошла к хранилищу артефактов, и Гроув мрачной тенью отделился от одной из колонн. «Добрый вечер, Кассандра». Поприветствовал он меня, и официальной холодностью его голоса можно было бы реки морозить. «Здравствуйте, мастер Гроув», — ответила я, борясь с желанием стукнуть его сумочкой. «В самом деле, что за игры? То он целует меня до дрожи в коленках, то... Вот как сейчас, делает вид, что мы едва знакомы. Да он даже смотреть на меня избегал. А я ведь старалась. Короткая юбка едва прикрывала колени, белая блузка расстегнута на две пуговки, а надо было на три. Волосы я завязала лентой, выпустив по обеим сторонам лица кокетливые прятки. Немного помады, туфли на каблуках. Моя группа поддержки заверила, что выгляжу я отлично. «Пойдем, покажешь свое колесо», — сказал Гроув и пошел вперед. «Вы до сих пор мне не верите?» — уточнила я, прожигая взглядом дыру в его широкой спине. И ведь опять разоделся, как на свидание. Костюм тройка, начищенные ботинки, духи. Желание стукнуть его стало еще сильнее. «Я уже не знаю, что и думать», — признался Гроув. Стражи Некроса, связанные рунами в пучок, точно морковка, скалились в углу пустынного холла. Видимо, мастер Гроув пришел заранее и все предусмотрительно подготовил. «После некоторых событий я допускаю, что ты способна вообще на все, Кэссирок», — со вздохом добавил он. Мы пересекли холл под шепот проклятий стражей, корчащих страшные рожи, и перед нами раскинулись бесконечные стеллажи с артефактами. Вообще-то студентов сюда не особо пускали, справедливо полагая, что потом беды не оберешься. Но обзорную экскурсию сделали. Тогда-то я и узнала, где находится легендарное колесо. Удачное стечение обстоятельств. «Ну, и?» — вопросительно произнес Гроув. «Идите за мной», — небрежно сказала я. Я свернула к лестнице, но пошла не наверх, в выставочные залы, а вниз. Гроув выдернул из-под подставки факел, тот вспыхнул в его руке, и пугливые тени заметались по стенам. Гроув все молчал, но мне мерещился его взгляд, то обжигающий шею, то изучающий ноги, то прилипший между лопаток или гораздо ниже. А может, я себе льщу? Это лишь тепло от огня? А мой план под угрозой? Я решила, что Гроув от меня без ума, но вдруг нет. Мало ли, что он говорил. Кайл тоже болтал всякое. Мы спустились до самого конца лестницы, прошли узким мрачным коридором и остановились перед массивной кованой дверью. Здесь хранятся артефакты, использование которых по каким-либо причинам затруднено, пояснила я тоном опытного экскурсовода. Гроув галантно открыл передо мной тяжелую дверь, заскрипевшую как старуха. В широком подвале когда-то был винный погреб, и одна бочка до сих пор сиротливо стояла в углу, как провинившийся толстый ребенок. Серые каменные стены, разлинеенный балками потолок, шкафы, на каждом из которых заговоренный замок, и пара столов, заваленных коробками, хлам в которых так никто и не разобрал. Посреди помещения торчал круглый колодец. Хранилище построили на месте замка, в котором, как во всякой приличной крепости, был источник воды на случай осады. Но сейчас он, похоже, иссяк. «О, а эти вещицы изготовил знаменитый артефактор Николас Дудка». Оживился Гроув, подойдя к самому большому шкафу, набитому музыкальными инструментами. «Гениальный изобретатель и талантливый музыкант из Белогурии. За его творения на аукционах бьются насмерть. Только не за эти, конечно. Эти он создал у нас в плену». «На экскурсии нам такого не рассказывали», — призналась я. «Неудивительно. Сей факт предпочли бы замять». «Артефакты нерабочие?» «Отчего же?» — хмыкнул Гроув, закрепив факел в ржавом кольце, вбитом в стену. «По слухам, все отлично работает. Однако их использование затруднено способом, которым они активируются». «Вот как?» — заинтересовалась я, подойдя к шкафу. В основном тут хранились трубы, но я заметила и рядок изящных флейт, и скрипку, и здоровенный барабан, занявший нижнюю полку. «Большинство из них действуют на крови», — пояснил Гроув. «Вроде отдай 3 литра крови, и получишь отличный портрет. Брось в трубу 10 зубов, подуй, и вот твоя кожа без морщин». «А рот без зубов?» «Именно. Использование некоторых инструментов причиняло меньший ущерб, но было крайне оскорбительным. Скажем так, их предполагалось засовывать в места, очень для этого неподходящие. В итоге Дудку отпустили с Богом. По другой версии, он сам удрал. Забавный был человек. Кивнув, Гроув остановился посреди зала и, присев на каменный бортик колодца, скрестил руки на груди. «Ну что, где твое колесо, Кэсси?» Мелани вынырнула за его спиной, сделала большие глаза и исчезла. «У него тоже есть некоторые особенности использования», — вздохнула я, «но мне бы не хотелось о них говорить. Это личное». «А кормить меня лжицей и выпытывать тайны не личное?» В голосе Гроува зазвенело возмущение, но я даже порадовалась. «Пусть лучше злится, чем морозится». «Я пытаюсь спасти вам жизнь», — напомнила я и, подойдя к колодцу, позвала. «Мелани, пожалуйста, покажись на минутку. Это мастер Гроув. Он не такой». «Такой», — донеслось из колодца эхо. Вздохнув, я вцепилась в бортик и, склонившись ниже, сказала: «Он не верит в твое колесо. А если я его не покажу, то Гроув умрет уже через пару часов. У нас нет времени». «Нет времени. Нет времени». Видимо, это означало, что колеса она ему не покажет. Я вздрогнула от прикосновения к талии и обернулась. «Просто держу, чтобы ты не свалилась», — пояснил Гроув недовольно. «Может, хватит этого цирка, Кэсси?» Я выпрямилась и с тоской посмотрела в колодец. Артефакт был прямо здесь, руку протяни. Его укрывала дымка тумана, но я видела мерцающий циферблат, рукоятки, стрелочки. Золотой набалдашник на поручне запуска благородно блестел и просился в ладонь, но не давался, как я не махала руками. Мелани явно не была в восторге от незваного гостя. Выдохнув, я развернулась и выпалила в лицо Гроуву: «Колесо времени может увидеть только девственница». «Вот это поворот», — хмыкнул он. «Зачем тогда ты меня сюда притащила? Думала, у меня есть шанс?» «Вернее, это важно при первом запуске», — исправилась я. «Потом уже не критично, когда есть привязка». Гроув задумался, испытующе на меня глядя, и я отчаянно краснея пояснила: «Это все Мелани, мытырь. Я надеялась, что если вы придете со мной, то она сдернет изнанку и покажет колесо. Но она ненавидит мужчин. Неудивительно после того, что с ней сделали. Артефактор ее соблазнил, а потом обманом заставил участвовать в создании колеса. Бедная девушка и не думала, что ей в нем отведена главная роль. Понимаете, движущей силой артефакта является ее душа и сожаление о том, что судьба сложилась так, а не иначе. Без Мелани ничего бы не получилось, она часть колеса, его, можно сказать, ось». Я разволновалась и принялась ходить туда-сюда по подвалу, а Гроув отошел от колодца и присел на край стола, заваленного коробками, вновь скрестив на груди руки, как будто пытаясь от меня отговориться. «Я увидела артефакт еще на экскурсии», — рассказывала я. «Но меня подняли на смех. Так уж вышло, что в нашей группе я одна, ну, вы понимаете. Тогда я порылась в архивах, а потом вернулась и сумела договориться с Мелани. Она согласилась сохранить меня за 3 дня до зачета». «Это что-то вроде тайного общества девственниц-прогульщиц», — решил поглумиться Гроув. «Я только одно занятие прогуляла. Сколько можно напоминать?» «Братство, то бишь сестринство целомудренных недоучек?» — не унимался он. «Если все так, как ты говоришь, то Мелани и дела нет до твоего зачета по боевке». «Да», — кивнула я, и щеки загорелись еще сильнее. «Зачет ни при чем. Но у меня планировалось важное свидание с Кайлом. Вы с ним знакомы?» Гроув скинул темные брови. «Мелани великодушно позволила мне использовать колесо, чтобы иметь возможность вернуться в прошлое, за что ей большое спасибо, потому что это и правда было ошибкой. Даже если бы вы не умерли, я бы вернулась назад. Кайл — козел!» «Козел!» Эхом донеслось из колодца, хотя я уже отошла от него и приблизилась к Гроуву. «Я могу поклясться всем, чем угодно, что колесо времени и правда существует», — прошептала я, заглядывая в голубые глаза. «Что я не в первый раз проживаю этот день. Что если вы пойдете на кладбище, то умрете». Гроув все молчал, и я положила руку ему на грудь и, потянувшись, легонько поцеловала в губы. «Пожалуйста, не ходите туда сегодня, мастер Гроув», — тихо попросила я. «Останьтесь со мной. Вы ведь хотите, правда?» Я поцеловала его еще раз, и Гроув выдохнул, прикрывая глаза. Странное место для свиданий и поцелуев, но здесь было тихо и уединенно, и все нравилось мне куда больше, чем на диване у Кайла. Отстранившись, я подняла руки и расстегнула пуговку на блузке, а потом еще, и сердце заколотилось быстро-быстро, и даже в ушах зашумело от волнения. Надеюсь, у Мелани хватит так-то, чтобы не подглядывать. Сглотнув, мастер Гроув оттолкнулся от стола и выпрямился. Кончики его пальцев легонько коснулись моей кожи, по которой тут же рванули мурашки, а он неспешно погладил мою шею, ключицы. Пальцы медленно скользнули ниже на холмик груди, а потом аккуратно застегнули пуговки на моей блузке, все до одной, до самого воротника. «Я вынужден отказаться, Кэсси», — сказал Гроув. Щеки вспыхнули, как будто меня хорошенько по ним отхлестали. «Все, что произошло между нами, — большая ошибка. Решил он меня добить. Я сожалею, что позволил себе лишнее». Все расплылось перед глазами. И Гроув, и шкафы с дудками, и пламя факела на стене. «Кэсси, только не плачь, пожалуйста». Его голос стал мягче. «Поверь, так будет лучше». «Лучше», — тихонько повторила Мелани из колодца, и Гроув, нахмурившись, глянул в ее сторону. «А зачет ты, увы, не сдала». Безжалостно добавил он. «Если помнишь, мы договорились, что колесо времени будет первым вопросом. Ты его так и не показала». «Оно существует!» — всхлипнула я. «Мастер Гроув, поверьте мне! Поверьте!» «Даже если так, это ничего не меняет», — жестко ответил он и, склонившись, прошептал. «Держись от меня подальше, Кэсси Рок. Ты поняла? Держись от меня подальше». Слезы застили мне глаза, и губы дрожали, но удар получился точным и крепким. «Ай!» — схлипнул Гроув, пятясь и зажимая руками нос. «Ты что?» «А это я демонстрирую боевые навыки!» — рявкнула я, встряхивая рукой. Костяшки ныли, будто я не в нос кулаком заехала, а в кирпичную стену. «Отлично из меня получился бы боевик, разве нет?» «Сдурела? Ты нос мне разбила!» — возмутился он. «Так вам и надо!» — запальчиво крикнула я. «Так и надо!» — подтвердила Мелани из колодца. Вынув из сумки платок, я быстро зажала нос Гроуву, однако он высвободился и посмотрел на меня ошалевшими глазами. «Если вы пойдете на кладбище, то умрете!» — повторила я, сминая в руке платок. Гроув поиграл желваками и ушел, не ответив ни слова. Тяжелая дверь грохнула, я вздрогнула, а тени заплясали по стенам в диком танце. «Правда, не такой», — хмыкнула Мелани, вылетая из колодца и чинно присаживаясь на каменный бортик.